Итак, сегодня у нас выступает Игорь Николаевич Данилевский, кто не знает, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, ну, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Наверное, что там заведующий кафедры. И... Ну, это мы все будем перечислять. Ну, мы не будем все перечислять. У нас всего 40 минут. Итак, Игорь Николаевич, вам слово. Дорогие коллеги, в общем-то, я буду говорить о вещах весьма тривиальных, как мне кажется, которые, в общем-то, такими тривиальными вещами по странным стечению обстоятельств не кажутся очень многим. Я в этом убедился неоднократно, начиная с того, что, занимаясь экспертизой научной, несколько раз получал заключения экспертов по различным научным исследованиям, и если автор писал, что объектом его исследования является такой-то комплекс исторических источников, сплошь и рядом они получали ответ, что исторические источники могут быть объектом исследования только в источниковедческом исследовании. Что в какой-то степени логично. Поэтому я всегда вспоминаю, Ольга Юрьевна, как вы когда-то сказали, так уже все работают. Нет, не все, не все. И когда я в качестве темы одного из своих выступлений поставил как раз тему исторической реконструкции, был задан вопрос, который меня слегка удивил сначала, а потом я понял, в чем дело. Меня спросили, а что имеется в виду? Потому что, оказывается, значительная часть из тех, кто собирался приходить на этот самый семинар, они думали, что речь идет о реконструкции там, Бородинского сражения на Бородинском поле. У нас сейчас все эти исторические дела широко распространены. Нет, речь пойдет об исторических реконструкциях в таком сугубо, как бы сказать, функциональном плане. Задаю вопрос присутствующим, что является объектом исторического исследования. Вот вы знаете, я просмотрел много литературы по методике исторического исследования, и меня поразило, что практически везде я вижу одну и ту же картинку. Я приведу пример, это не потому, что это худший пример, наоборот, это одна из лучших книг, которая вышла по методике исторического исследования за последние годы, это книга Людмилы Николаевны Мазур из Екатеринбурга, второе издание, вышла в прошлом году, вернее уже в позапрошлом году. Ну и, естественно, я в первую очередь полез смотреть объект исторического исследования. Написано, объектом исторического исследования выступает общество в прошлом. Нормально. Предмет исследования – это те свойства, стороны объекта, которые подлежат изучению. Вот обратите внимание, что не дается определение объекта исторического исследования. Называется объект. А вот когда речь доходит до предмета исторического исследования, то сначала дается определение, а потом говорит, что предметы могут быть то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Если мы с вами просмотрим практически всю теоретическую литературу, которая у нас есть, и методическую литературу по исследованию, мы с вами нигде не найдем определение объекта исторического исследования. И поэтому, когда, скажем, занимаясь преподавательской работой, после меня в аудиторию пришла очень квалифицированная история, с которой у нас чудесные отношения, она хороший теоретик, и когда она услышала от слушателей, что объектом исторического исследования являются исторические источники, она страшно возмутилась. И сказала, да нет, ну кто вам сказал такую ерунду? Вот, что еще раз навело меня на мысль о том, что надо все-таки такие вещи обсуждать, и надо как-то расставлять точки над «и». На самом деле, чем мы занимаемся? Единственный объект исторического исследования, как вы знаете, наверное, все, это все-таки вот то, что мы можем подержать в руках, увидеть, да, не знаю, понюхать, лизнуть. То есть то, что ну, является объективно вот здесь, вот то, с чем мы можем иметь непосредственно дело. У историков плохо. Потому что они занимаются изучением прошлого, прошлое нам непосредственно недоступно, поэтому мы имеем дело только с опосредованными какими-то информационными сообщениями об этом самом прошлом, в разных языках закодированном, а потом пытаемся их перевести на наш, ну скажем так условно, мета-язык, да, современной исторической науки. И дальше происходит очень интересная вещь. Просматривая все те же самые учебники, пособия, исследования, по методике исторического исследования, я практически нигде не нашел раздела, который был бы посвящен исторической реконструкции. У нас есть эвфемизмы различные, которые блуждают еще с советских времен, когда, скажем, писали, что изучив исторический источник, историк создает источниковедческую модель. И дальше, значит, шло, что он собирает информацию из этих источников, собирает ее. У Людмилы Николаевны Мазур есть так: создание модели исторических данных, раздел называется. Не историческая реконструкция, модель исторических данных. И дальше основная задача — получение нового знания на основе преобразования первичной информации. Все это замечательно. Я все-таки думаю, что когда мы начинаем работать, то мы сначала изучаем источники. На основе информации, которую мы берем из этих источников, мы создаем как раз историческую реконструкцию. Потом эта историческая реконструкция нами самими по умолчанию гипостазируется, или я не знаю, как это правильно еще назвать. Мы считаем ее уже объективной реальностью, ее-то мы с вами изучаем. И дальше все работы по методике, они посвящены тому, как изучаются вот эти самые социальные процессы, структуры, там, отношения и так далее. Но, в общем-то, это сначала мы реконструировали, а потом уже мы по этой реконструкции работаем, делая вид, что это и есть та самая историческая реальность, которую мы имеем дело. И, естественно, при такой постановке вопроса встает еще одна проблема, и проблема очень серьезная, это насколько качественно мы производим эту историческую реконструкцию, насколько эта историческая реконструкция научна. А она может быть не только научная. Я как раз смеялся и еще раз вспоминал статью старую Леонида Михайловича Баткина о двух способах изучать историю культуры, где он говорил, что у гуманитарных дисциплин есть два полюса. Есть научный полюс и гуманитарный. На научном полюсе накапливаются фактические знания, которые вытесняют незнание, а на гуманитарном накапливается понимание, которое порождает новое непонимание. Ну вот у нас с пониманием вроде бы хорошо, тем более, что мы сейчас почти все занимаемся именно пониманием, по большей части, да? В то время как фактическая сторона, вот эта самая научная составляющая гуманитарного знания, она остается, так сказать, на втором плане. И это порождает массу всяких проблем. Ну вот, рассматривая с разных сторон эту ситуацию, я попытался для себя как-то определить, а как вообще выстраивалась вот эта историческая реконструкция в историографии. Название, я, честно говоря, не помню, Марина Станиславовна, это я придумал такое страшное название или нет? Научный вопрос? Да. Ну, понятно. Значит, мы договоримся так, что первая часть моя, вторая — Марина Станиславовна. А можно я в качестве вопроса эту часть преподнесу? Конечно. Но я вот как раз, поскольку такой подзаголовок был дан, я на порочных практиках и решил остановиться. И с ужасом убедился, что порочные практики были, есть и будут есть, судя по всему. Но начнем, наверное, с того, что было время, когда эта историческая реконструкция, в общем-то, представлялась делом довольно простым. Когда можно было достаточно точно пересказать исторический источник, который уже все подтверждено, что это подлинный источник, значит, текст установлен, все. Можно его пересказать, и мы получим тогда объективную картину того, как это было на самом деле. Этим у нас и сейчас занимаются, но основы были заложены, скажем так, еще начинали закладываться в 18 веке, но окончательное оформление получили в 19 веке. В качестве примеров, вот поскольку Марина Станиславовна сказала, что я буду опираться на конкретные примеры, я даю конкретный пример. Я вам сейчас передам, я не стал рассылать, не стал распечатывать всем, потому что, ну вы извините, вот такие вот подборки — это ужас просто. Что такое? Одно маленькое событие. Битва на реке Калке. Сергей Михайлович Соловьев описывает его очень подробно. Это самое подробное описание, которое есть в историографии. Все остальные, как правило, опираются на него. Когда пишут какие-то очерки, учебники и так далее. Ну вот я вам передам. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это то, что пишет Сергей Михайлович Соловьев. А это тот текст, на который он опирается. Это воскресенская летопись. Значит, я нашел две авторские ремарки, которые не относятся к делу, для связки слов, так сказать. Он просто аккуратно пересказывает воскресенскую летопись, иногда выбрасывая какой-то материал, который кажется ему не очень нужным, наверное, в этом случае. Он опускает, скажем, там где-то имена князей второстепенных, которые, в общем-то, не играют такой важной роли. Он называет самых старших князей, называет самых младших князей. А дальше он очень точно воспроизводит текст. Практически это перевод. Перевод качественный. перевод литературный. Все очень здорово. Мы сразу видим, как это все было на самом деле. Беда была только в одном. Сергей Михайлович, судя по всему, взял самый подробный текст о битве на Калке, которую он нашел в летописях. Действительно, в Воскресенской летописи мы находим самое подробное изложение этого события. Беда была в другом. В 40-е годы 19 века была высказана гипотеза, которая потом подтвердилась, о том, что летописные своды являются сводами именно, что это не просто летопись, которая велась из года в год, а это своды предшествующих текстов. Бестужев Фрюмин попытался расшить эти своды на составляющие, не очень удачно, но, во всяком случае, попытка такая была сделана. И так продолжалось до конца XIX века, когда Алексей Александрович Шахматов, исходя из, в общем-то, той практики, которая была уже разработана в библеистике и в том, что называлось критикой текста, а с 20-х годов в Советском Союзе и до сих пор у нас называется это текстологией, Шахматов разработал методику, по которой он смог выяснить составляющие, так сказать, существующих сводов и заняться даже таким очень серьезным делом, как реконструкция предшествующих сводов и предшествующих текстов. Как только это стало ясно и еще одна деталь. Сергей Михайлович Соловьев опирается на Воскресенскую летопись, которая в свою очередь опирается на тексты Новгородской первой летописи, Лаврентьевской летописи и Ипатьевской летописи. Здесь дело гораздо сложнее. Я вам передаю, но это, извините, вот 30 страниц текста, да? Посмотрите, это уже очень сложная такая работа по комбинаторике этих текстов, которые сводятся вместе. Их пытаются, значит, как-то свести, установить связи между отдельными элементами событий и дать ясное сквозное изложение, которое потом Соловьев и пересказывает, точнее сказать, переводит из Воскресенской летописи. Проблема здесь заключается вот в чем. Эти три текста, и Лаврентьевский, и Патевский, и Новгородская первая летопись, были составлены в разное время. Скажем, рассказ о битве на Калке в Лаврентьевской летописи и в Новгородской первой летописи был составлен после битвы на Калке, но до начала ордынского нашествия. Рассказ в Ипатьевской летописи был составлен после ордынского нашествия. Это три разных текста. Они по-разному освещают это событие. У каждого из авторов свои установки. Каждый из них отображает дело так, как он считал нужным, возможным и, соответственно, из тех информационных каналов получал, говоря нашим языком, сведения, которыми он располагал. Два автора не знали, чем все закончится, один автор уже знал, чем закончится. Когда эти тексты были сведены вместе, мы потеряли очень много из этих самых составляющих. А, собственно говоря, это самые ранние рассказы о битве на Калке. Естественно, та реконструкция, которую дает нам Сергей Михайлович Соловьев, на самом деле, это реконструкция конца 15-го, начала 16 века, которую мы находим вот в сводном тексте уже в Воскресенской летописи, и она отражает представление о том, как это могло быть на самом деле человека 16 века. Да? Но никак не исследователя современного. То есть, по идее, нам надо было бы сначала провести текстологический анализ, выяснить, на какие тексты опирается Воскресенская летопись, найти тексты наиболее ранние, которые наиболее непосредственно нам рассказывают об этом событии, проанализировать каждый из них, сопоставить их, и тогда уже только на основе этого анализа выстраивать научную историческую реконструкцию. Иначе ничего хорошего не получается. То есть, практика, которую предложил, так условно говоря, Сергей Михайлович Соловьев, она нас сегодня устроить явно не может. Но зато у нас теперь есть очень мощный инструмент в виде текстологии, которая дает нам основания для того, чтобы мы тексты исследовали, выяснили их составляющие, реконструировали предшествующие тексты, нашли те списки, в которых сохранились наиболее ранние тексты, по ним восстановили еще более ранние и так далее. Ну, то, что сделал Алексей Александрович Шахматов, восстанавливая начальные этапы древнерусского летописания. Правда, сказав А, надо говорить и Б. Замечательная эта методика, которая используется практически всеми сейчас. Она имеет и целый ряд негативных последствий, которые не всегда учитываются. Первый момент, о котором следует сразу говорить, это то, на что обратил внимание Алексей Александрович Шахматов, критикуя работы своего ученика и последователя Михаила Дмитриевича Преселкова. Шахматов ругал Преселкова за то, что Преселков пользовался в своих исследованиях нереальными текстами, которые дошли до нас в тех или иных списках летописных, а реконструкциями Шахматова. Вот это, вот, конечно, очень сильный момент, потому что Алексей Александрович Шахматов, создавая эти реконструкции, очень четко чувствует, что это реконструкция. И он говорит, этими реконструкциями нельзя пользоваться. Ими нельзя пользоваться по одной простой причине. Это мое порождение, которое может быть таким или другим, но на самом деле надо пользоваться подлинными текстами. Как ни парадоксально это звучит, но вообще меня поражает колоссальный разрыв между теоретическими построениями и практикой, которая существует. Я все время вспоминаю старый анекдот, это после 24-го, по-моему, съезда КПСС, когда Леонид Ильич произнес знаменитую фразу о том, что корабль социализма плывет по бурному морю житейскому, рассекая мелкую рябь вражеских измышлений. Значит, и вдруг вахтенный матрос обнаруживает, что корабль не двигается с места. Вот, он советуется с капитаном, капитан решает вызвать самого главного теоретика, вызывает товарища Маркса, он спускается, осматривает машинное отделение, возвращается, говорит, вы знаете, товарищ, ничего не могу понять. Машина работает, вроде бы все нормально, в теории все точно, тут надо практика, тут какие-то дела с практикой. Ну, вызвали самого крупного практика, Владимира Ильича, значит, там пиджачок скинул, рукава засучил, спустился, через два часа вылез, лез перемазанный мазутом, и говорит, ничего не могу, дорогие товарищи, понять. Машина работает идеально, но почему-то весь пар в свисток уходит. Вот у нас весь теоретический пар выходит в свисток, понимаете, сплошь и рядом. Потому что в теории все нормально. Вот читаю теоретические работы, все здорово, все красиво. Как только дохожу до практики, тут же вижу, что разрыв между теорией и практикой колоссальный. Этот колоссальный разрыв, его можно отмечать в разных ипостасях. Ну, скажем так, Михаил Дмитриевич Преселков дал совершенно уничтожающую характеристику древнерусскому летописцу, который вообще извращает народные предания, переставляет их местами, выдумывает то, чего не было. Ну, короче говоря, он выполняет политический заказ князя. И с тем большим рвением, чем большие доходы это приносит ему и черническому стаду, населяющему монастырь, в котором обретается этот самый летописец. Это то, о чем писал Алексей Александрович Шахматов, и то, что повторил Михаил Дмитриевич Преселков, и довел это до абсурда. Правда, у Преселкова есть вывод, который он опубликовал не в своем фундаментальном труде «История русского летописания», а в статье, и вот эту вот фразу никогда не цитируют. Он написал, после всего этого ясно, что поезд временных лет – это малонадежный и недостоверный источник, опираясь на который нельзя восстановить историю Древней Руси. После чего все взяли, цитируя Преселкова о том, что летописец такой, берут поезд временных лет и восстанавливают историю Древней Руси. Ну, привлекая там дополнительные какие-то материалы, там, скажем, что-то из византийских источников, хотя это крохи, по большому счету. Основной историографический нарратив берется из повести временных лет. Да, вот совершенно верно, Павел Шевкович. Других-то писателей у меня нет. Да, поэтому не стреляйте в пианиста, да, он играет так, как может. Ну вот это довольно любопытная такая штука. Значит, что происходит потом? А потом происходит довольно любопытная вещь. Продолжает издаваться, скажем, полное собрание русских летописей. Но все, кто пользовался полным собранием русских летописей, знают, что издаются не списки как таковые, а издается такой текст сводный, в котором даются разночтения. Причем далеко не всегда, скажем, если вы читаете Лаврентьевскую летопись, это будет именно Лаврентьевский список. Скажем, там большой кусок будет вставлен из Радзивилловской летописи. И тот, кто невнимательно читает все сносочки, а их там энное количество, да, до сотни на каждую страницу, не обратит внимания, что он читает уже не Лаврентьевский список, а Радзивилловский список, а потом опять продолжает читать Лаврентьевский список. А это слово взято вообще из Троицкой летописи. Понимаете? Но это уже наводит на определенные размышления, потому что тут ситуация довольно сложная. С одной стороны, мы имеем дело с контаминированными текстами, а не с исходными текстами. С другой стороны, это так по умолчанию дает толчок к тому, чтобы реконструкции, которые создают уже отдельные специалисты, они сплошь и рядом и самими этими специалистами, и теми, кто читает их публикации, принимаются за чистую монету. Я, например, не видел ни единого исследования, где упоминался бы сюжет из «Повести временных лет» о том, как Олег приказал изшить своим кораблям паруса крапинные и поволочитые, крапинные для славян и поволочитые для Руси. Нигде не прочитал фразу в первоначальном виде. Когда разорвал эти паруса ветер, следует фраза «И раздра а ветр, и рекоша славени, не даны суть славенам, пре поволочиты, имимся своими толстинами». Так звучит этот текст, да? Везде. Ни в одном списке летописи такого текста нет. Ни в одном. Это реконструкция Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он дает очень скромную ссылку в академическом издании в Летпамятниках «Повести временных лет», которую нас очень часто цитируют в качестве источника, что такую поправку он сделал из соображений здравого смысла, по смыслу. Иначе текст непонятен. Везде написано «не даны суть славянам, прекрапинные, имимся своими толстинами». Это точно укладывается, так сказать, в ту интерпретацию, в тот перевод текста, который обычно дается. И без этого текст непонятен. Но смысл, я понимаю, что тут далеко не все занимались «Повестью временных лет». Значит, в двух словах речь идет вот о чем. Обычно говорится, что в данном случае летописец хотел показать, как различаются славяне и Русь. Для Руси паруса шьются из драгоценной шелковой ткани, паволок обо испестрена многими шелкой, да, как написано у Данила Заточника. А для славян паруса сшили крапинные. И, скажем, Львов, который пишет солидную монографию «Лексика повести временных лет», поясняет, речь идет о крапивных парусах, то есть сшитых из крапивной ткани. Крапива действительно использовалась в качестве технического сырья. Но крапивная ткань – это дерюга. Вот зачем надо было так наказывать славян, непонятно. Да, одно понимание рождает новое непонимание, вспоминая Баткина. Еще один вопрос. Ветер разорвал и те, и другие паруса. Почему вдруг с таким сожалением, значит, славяне сказали, что ну вот, не даны нам паруса из дерюги, будем обходиться своей парусиной? Смысл абсолютно теряется. Другой вопрос, что есть и другой перевод слова «крапинный» от «каприны» — «шелковые паруса». Тогда, правда, исчезает это самое жесткое разделение славян и Руси на привилегированную часть и непривилегированную часть войска. И тогда возникает вопрос, как понимать этот текст? Зачем он написан? Дмитрию Сергеевичу Лихачеву это явно было непонятно. И он спокойно заменил слово «крапинные» словом «поволочитые». И так это дело и пошло у нас. Я еще раз повторяю, не видел ни одного исследования, в котором был бы процитирован исходный текст летописи. Все дают реконструированный текст и попадают в ловушку к этому реконструированному тексту. Короче говоря, мы с вами сплошь и рядом пользуемся текстами, которые сами являются историческими реконструкциями. Историческая реконструкция у нас кладется в основу реконструкции, текстологическая реконструкция в основу реконструкции исторической. И результат, который мы получаем, это всегда результат под вопросом. Наверное, один из самых ярких примеров такого рода – это работы Бориса Александровича Рыбакова. Я не буду объяснить, кто это такой. Я упоминаю его имя не для того, чтобы сказать, что он мне очень не нравится. Наоборот, я читаю с невероятным интересом его книги. Это, конечно, здорово все написано, очень увлекательное чтение. Но меня интересует, так сказать, кухня. Кухня Бориса Александровича Рыбакова, который позволял себе писать то, что мы себе часто не позволяем делать по одной простой причине. Когда я начинаю писать какой-то текст, я сразу думаю, что скажет, там, скажем, Владимир Андреевич Кучкин по этому поводу. И понимаю, что ничего хорошего мне по этому поводу не скажет. Борис Александрович не оглядывался на всяких своих коллег. Он стоял вне критики. Поэтому он позволял себе писать все, что приходило в голову. Это наша с вами фантазия, это наше с вами построение, которое он, в общем-то, не очень старался-то иногда и подкрепить чем-то. При этом он был очень честным человеком. Он честно показывал, что он делает и как. Но читатели его, увлеченные самим текстом Бориса Александровича Рыбакова, сплошь и рядом этого не замечали. Я мог бы привести два таких шикарных совершенно примера. Это просто вот любимые примеры исторических реконструкций, которые основываются сначала на реконструкции текста, а потом из этого текста дается реконструкция всяких событий и биографии конкретных личностей. Вот меня очень волнует биография двух личностей. Они мне очень нравятся, потому что, ну, это здорово просто сделано. Это биография Кузьмича Киянина, который 6 раз упоминается всего в Ипатьевском списке в сказании об убиении Андрея Боголюбского. И на основе этих 6 упоминаний выстраивается вся биография, значит, этого человека. И второе, это, конечно, Петр Бориславич, автор «Слова о полку Игореве». Это гениальная совершенно работа, потому что Петр Бориславич упоминается всего 2 раза. Тоже в Ипатьевской летописи. Да, один раз он упоминается как предводитель делегации, которая была отправлена к Ярославу Осмомыслу, и второй раз он упоминается так довольно глухо, как они вместе с братом у кого-то увели коней. На основе этих 2 упоминаний дается реконструкция биографии Петра Бориславича, который, оказывается, был боярином, киевским тысяцким, хранителем княжеской печати. Он вел протоколы допросов пленных, он вел дневники военных походов. В свободное от основной работы время он пел в хоре вместе с Андреем Боголюбским. Ну что вы смеетесь? Я просто собрал вместе то, что написал Борис Александрович на разных страницах о нем. Значит, он... Вы не смейтесь, это рано еще смеяться. Он, кроме всего прочего, пишет летопись. Поскольку летопись просто так ему не интересно делать, значит, он еще делает к ней иллюстрации, которые были положены в основу иллюстрации Радзивиловской летописи 12 века. Вот. Ну, он еще классный историк, а когда ему совсем нечего делать, он написал «Слово о полку Игореве». То есть такой Томас Мор, Микеланджело Буонаротти и Борис Александрович Рыбаков в одном флаконе. Я когда собрал все вместе, один из моих друзей, историков, прочитав этот список послужной, он сказал, ты только это никому не показывай, то неудобно как-то. Я говорю, ну как, ну человеку было удобно написать это все в солидной монографии, которая вышла, все здорово. Это плод его 30 лет работы, между прочим. Но меня интересует не столько, значит, эта биография, хотя восстановление ее само по себе — это потрясающее совершенно занятие, потому что можно смотреть, на чем это все основывается, да, как выстраиваются все эти невероятные совершенно вещи. Скажем, из того, что он украл коней, явно следует то, что он пел вместе с Андреем Боголюбским в церковном хоре или писал «Слово о полку Игореве». Меня заинтересовала другая сторона. Реконструкция, которая была положена в основу. Надо сказать, что эта реконструкция, она очень подробно расписана, потому что 2 монографии под 30 печатных листов и потом завершающая монография, это еще, значит, под 30 листов. Колоссальный совершенно труд, который дает нам возможность полностью проследить, как мы работаем с источниками, потому что это не один Борис Александрович Рыбаков. Понимаете, это многие так работают, если не сказать подавляющее большинство. Связано это еще, кроме всего прочего, и с тем, что, как я сказал, Борис Александрович Рыбаков оказался вне зоны критики, а мы с вами работаем все-таки, вот, извините за такое выражение, в той корпорации, где действуют нормы обычного права. Если его никто не ругал за такие вот приемы, их может использовать любой. Я помню, как в историко-архивном институте как-то на кафедре источниковедения и вспомогательных дисциплин обсуждалась одна диссертация, автор которой на 86 страницах доказывал, что Иван Калита для того, чтобы развестись со своей супругой, учредил женский монастырь, который потом стал смешанным монастырем, а потом мужским монастырем. Это все основывалось на одной фразе о том, что Иван Калита учредил монастырь и населил его чернецами. Значит, после того, как я прочитал все 86 страниц, я сказал, что, вы знаете, замечательно совершенно. блестящая эрудиция, потрясающая логика. Единственное, что убивает, единственная фраза, на которой это основывается, говорит о том, что он населил черницами, а не черницами. И все. Вся эта логика сразу летит. Понимаете, это, в общем, такой печальный ход. Но мы с такими ходами встречаемся очень часто, хотя их сплошь и рядом не замечаем. Так вот, чуть-чуть подробнее о том, что делает Борис Александрович Щербаков. Он идет по пути, который предложил Шахматов. Он реконструирует первоначальный вид текста, с которым он работает, а точнее сказать, текстов, а потом на основе этой реконструкции начинает уже свои конкретные исторические построения. При этом любопытно, что в последней работе, посвященной слову о полку Игореве, которая тоже замечательное название, Петр Бориславич, поиск автора слова о полку Игореве. Я всегда, когда читаю такие названия, думаю, ну вот класс, это как старая шутка. Вася, как тебя зовут? Да? Будем сейчас искать автора слова о полку Игореве, имя которого называется в самом начале. Значит, Борис Александрович с горечью пишет о том, что, к сожалению, вот первые две монографии, они не получили никаких рецензий, за исключением двух. Это буквально микрорецензии, написанные Олегом Викторовичем Твороговым и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. И дальше идет цитата. Творогов пишет: главной особенностью этих исследований Бориса Александровича Рыбакова является то, что впервые слово о полку Игореве основывается на реальных текстах. Двоеточие, кавычки открываются, и дальше идет цитата из Бориса Александровича Рыбакова. Я впервые основываю свое исследование на подлинных текстах. Все, кавычки закрываются, один абзац. Следом за ним, значит, а Лихачев пишет, как пишет Творогов, и дальше еще раз эта цитата. Вот, то есть замечательные такие вещи происходят. Это тоже довольно забавно. Но вот лучшие текстологи считали, судя по всему, да, что эта работа основывается на реальных текстах. Вот давайте посмотрим, что это за реальные тексты. Значит, в основе этих исследований лежит гипотеза, как говорит сам Борис Александрович Щербаков, двуединая гипотеза. Первая часть ее заключается в том, что автор слова о полку Игореве был одновременно и летописцем. Вторая часть — автор слова о полку Игореве и летописец – это Петр Бориславич. Понятно, да? Значит, при этом Борис Александрович дважды повторяет один и тот же абзац, как такая автоцитата. Это страница 270-я, 282-я страница, то есть через 12 страниц, да, в том же самом Петре Бориславиче. Он пишет: нельзя доказать непреложно, что слово о полку Игореве и летопись Мстиславова племени действительно написаны одним человеком. Нельзя доказать. Еще труднее подтвердить то, что этим лицом был именно киевский этический Петр Бориславич. Здесь мы, вероятно, навсегда останемся в области гипотез. Все. То есть он очень честно пишет о том, что то, что он создает, это гипотеза, которая никогда не будет подтверждена. Истоки основной гипотезы Рыбакова. Они уходят еще в XIX век, когда было высказано два предположения. Это предположение Хрущева, что летописная статья 1153 года, где упоминается Петр Бориславич, представляет собой отрывок из мемуара самого участника посольства Петра Бориславича. Вторая гипотеза принадлежит Бестужеву Рюмину. Бестужев Рюмин считал, что в Ипатьевскую летопись было включено подробное сказание об Изяславе Мстиславиче с 1146 года приблизительно до 70-х годов XII века. То есть туда попадает и кусок этого самого мемуара, следовательно, весь этот кусок написан одним и тем же человеком. Там, правда, есть еще одна гипотеза, о которой сам Борис Александрович ничего не говорит, но она, так сказать, по умолчанию предполагается, это ясно всякому нормальному человеку. Слово о полку Игореве написано непосредственно сразу после похода 1185 года. Это никак не обсуждается, это никак не доказывается, это берется в качестве аксиомы. Значит, дальше смотрим, что делается. Очень любопытные тоже цитаты. Значит, хорошая цитата. «Достаточно оторвать слово от породившей его эпохи, как окажется возможным переместить его в любое столетие. Верное прочтение источника при этом по существу сливается с реконструкцией отраженной в нем эпохи». Тоже хороший тезис. Дальше что делается? Исторический очерк открывает последнюю монографию Бориса Александровича Рыбакова, Петра Бориславича. Это является одновременно воссозданием исторической реальности, которая породила, по мнению Бориса Александровича Рыбакова, слово, и историческое осмысление самого слова. За основу берется текст слова по фрагментам. По этим фрагментам восстанавливается историческая реальность, которая породила этот фрагмент. После чего сравнивается историческая реальность и слово, и Борис Александрович с удивлением приходит к выводу. Ни в какую другую эпоху слово о полку Игореве быть создано не могло. Вот этот порочный круг, логически, да, он прописан там доскональнейшим образом. Доскональнейшим образом. Сплошь и рядом, к сожалению, мы сталкиваемся именно с такой ситуацией. Правда, здесь есть одно маленькое «но». Слово о полку Игореве берется не в чистом виде, так как оно дошло, скажем, в списках, которые сохранились, да, и в издании 1800 года, а в виде гипотетической реконструкции. Значит, уже в 1971 году Борис Александрович Рыбаков очень осторожно высказал мысль о том, что слово сохранилось в непервоначальном виде. Ну, он тут был не оригинален, были в свое время в 19 веке еще такие догадки, высказанные Соболевским, Яковлевым, других исследователей, что там нарушена логика изложения, судя по всему, структура слова изменена. Кстати сказать, те тексты, которые даются в наших школьных учебниках истории литературы, это тексты, которые исправлены вот как раз с учетом этой самой перестановочки. Вообще, я не знаю, кому пришло в голову давать несчастным школьникам текст слова о полку Игореве в качестве единственного примера литературы Древней Руси. Вот академику Рыбакову оно не было понятно, как и подавляющему большинству всех других исследователей. Шестиклассники у нас запросто его читают, все понимают, и после этого они понимают, что древнерусскую литературу вообще к ней близко подходить нельзя. Потому что это абсолютно непонятная вещь, хотя гениальная, конечно, это вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Значит, Борис Александрович пошел дальше. Он предположил, что в привычном для современного читателя тексте отразилось достаточно многочисленные перестановки отдельных фрагментов. И тогда же он предлагает ориентировочную реконструкцию слова о полку Игореве. Он ее публикует. Правда, он пишет, у меня рука не поднимается на это гениальное произведение древнерусской литературы, поэтому реконструкцию я даю только по переводу. И дает перевод слова, ну, уже с переставленными, значит, фрагментами. К 1985 году он забыл о том, что рука у него не поднималась, она поднялась, и он опубликовал уже реконструкцию древнерусского текста, указав номера строк, которые он переставляет. Причем он за основу берет текст, разбитый на фрагменты, на строки, наверное, самым последовательным борцом с любыми перестановками в тексте слова о полку Игореве, Стелецким. Он дал ритмические строки разной длины, но, значит, они позволяли выяснить эту ритмическую структуру слова о полку Игореве. Вот этот вот текст Борис Александрович берет за основу. Он начинает переставлять. Перестановок довольно много. Там всего их 14. Но, правда, они со временем нарастали. Значит, сразу тут же была опубликована статья Лидии Петровны Жуковской, которая проверила возможность такой реконструкции. Она подтвердила принципиальную возможность реконструкции. При этом она обратила внимание. Это возможно только в том случае, если мы будем исходить из ряда предположений. Первое предположение. Листы не могли быть перепутаны в один прием. Таких последовательных перестановок должно было быть не менее трех. Поскольку Борис Александрович в дальнейшем еще допускает перестановки, значит, количество промежуточных этих самых перестановок увеличивается. То есть слово очень здорово. Повезло, в отличие от всех прочих памятников, из него регулярно выпадали листы, которые вставляли не на то место, иногда переворачивая их на 180 градусов. Второе предположение. Перестановки осуществлялись в списках, имевших различный объем листа. Ну, это нормально, да, все-таки там формат книг древнерусских действительно мог быть разным. Третье. Один из промежуточных списков слова должен был быть написан на листах бересты разного формата, либо его текст перемежался небольшими миниатюрами. Тоже понятно, потому что иногда такой фрагмент переставляется, а иногда целый лист. Не мог один фрагмент просто так выпасть. Значит, все остальное было занято миниатюрами, либо на клочке бересты написали, все это шили, там, ну, формат разный, кто ж ее ровно нарежет, эту бересту. И, наконец, четвертое. Один из переставленных отрывков, это, значит, строка 285-295, должен был располагаться на последнем листе тетради, из-за чего на последней странице уместился текст приблизительно на 16% меньше, чем на других страницах. Все. Значит, вроде бы доказано, подтверждено одним из лучших палеографов Советского Союза возможность, принципиальная возможность такой реконструкции. Правда, тут я как плохой читатель, значит, взялся проверять эту самую возможность реконструкции, так как предлагает Лидия Петровна Жуковская. Ну, во-первых, для того, чтобы были осуществлены все эти перестановки, надо было, чтобы слово о полку Игореве существовало на протяжении длительного времени как отдельная рукопись и переписывалась как отдельная рукопись. Ни одного случая за всю историю древнерусской книжности мы такого не знаем. Всегда какое-то произведение, оно находится в сборнике. Случай сам по себе невероятный. Переставляемые тексты не могли быть, во всяком случае, орфографически, грамматически, логически законченными и тем более совпадать с условным делением на строки, предложенным Стелецким. А тут они совпадают точно, каждый раз фраза закончена, мысль закончена. Мало того, она попадает еще и между законченными мыслями, ни разу не разрывая его. Поскольку Лидия Петровна исходила из расчета первоначального по количеству знаков на сохранившемся в оригинале списке сборника 1076 года, я тоже взял сборник 1076 года и посчитал. На каждые 4 листа там приходится в среднем по 3 переноса слов с листа на лист, со страницы на страницу. Значит, при объеме рукописи около 41 листа, а так именно определяет объем слова первоначальной Лидии Петровны, значит, должно было быть не менее 30 переносов слов со страницы на страницу или с листа на лист. При этом, естественно, когда лист выпадает, его ставят не на свое место, да еще и переворачивают на 180 градусов, возможность отсутствия таких переносов практически исключена. Это математически не значащая ничего величина. Там при расчете это значит какие-то миллиардные доли процента. Возможность вообще при вот таких вот трех или четырех последовательных переносах. Причем это же надо было, чтобы переносы еще отсутствовали и в тех местах, куда вставлялся этот лист выпавший. Это еще больше уменьшает возможность такую. Дальше. Предполагаемая реконструкция не объясняет реальные разночтения между реальными текстами. Она скорее является следствием расхождения между логикой источника и тем, что мы, то есть читатели конца 20-го, начала 21 века, называем логикой изложения. То есть Борис Александрович Рыбаков выстраивает это произведение так, как каким оно должно было быть с его собственных позиций. Ну, то есть точно так же, как Дмитрий Сергеевич Лихачев вставляет одно слово, заменяет одно слово другим по смыслу, Борис Александрович Рыбаков по смыслу чуть-чуть меняет гениальное произведение, чтобы оно стало еще гениальнее. Дальше. Естественно, нельзя отвергать возможности действительно реконструкции и возможности того, что слово претерпевало изменения, что оно переписывалось, что могли выпадать какие-то там фрагменты, вставлять их не на то место и так далее. Это было бы, наверное, глупостью. Но если уж мы даем такие реконструкции, давайте сделаем так, как это делал, скажем, Алексей Александрович Шахматов, то есть текстуально восстановим весь текст на каждом этапе и посмотрим, могло такое быть или не могло быть. Я уже не говорю, что, скажем, вот все эти разговоры о том, что так могло быть, Лидия Петровна Жуковская исключает из рассмотрения один фрагмент, где Борис Александрович Рыбаков меняет местами не страницы и не листы, а строки. Он переставляет местами 255-ю, 256-ю, 257-ю, 8-ю и 9-ю строки. Он их вот так вот переставляет. Как это могло произойти? Совершенно непонятно. Там третья строка попадает на первое место, первая строка попадает на четвертое, четвертая попадает на второе. То есть вот это уже текстологически и палеографически объяснить никак нельзя. Значит, слово, сразу договоримся, не лежит в основе реальный текст исследования Бориса Александровича Рыбакова. Ведется реконструкция, причем реконструкция достаточно произвольная. Беда вся заключается в том, что это только один из источников, на который опирается он. Второй опорной точкой являются летописные тексты, которые приписываются Петру Бориславичу. Причем они берутся не в виде цитат из Ипатьевской летописи, а это реконструкция текста, который должен был лежать в основе Ипатьевской летописи, созданной Петром Бориславичем. Значит, при этом в основу положены фрагменты Ипатьевской летописи, тексты Василия Никитича Татищева, что само по себе уже нехорошо, которые не находят подтверждения в дошедших до нашего времени летописях, а также часть миниатюр Радзивилловской летописи, восходящая, по мнению Рыбакова, к тем миниатюрам, которые создавал Петр Бориславич, которые потом попали в Радзивилловскую летопись, но часть из них, как он пишет, потеряла свои подписи. Тут, правда, надо оговориться, в Радзивилловской летописи, те, кто смотрел эту летопись, знают, миниатюра идет после текста, который она, ну, грубо говоря, иллюстрирует, да, с которым она связана. Там не подпись, а наоборот, предшествующий текст, и потом миниатюра. Это отражено, кстати сказать, во всех изданиях Радзивилловской летописи. Так что тут надо было специально оговаривать, почему вдруг в данном случае должна была быть подпись. Кстати сказать, это касается и Петра Бориславича, изображение которого красуется на обложке книги «Петр Бориславич. Поиск автора слова о полку Игореве». Потому что миниатюра в Радзивилловской летописи, если мы почитаем, там речь идет не о Петре Бориславиче, а о совещании Ярослава Осмомысла со своими боярами, которые уговаривают его не ехать на сражение. То есть Петром Бориславичем там и не пахнет. Он там не упоминается. Ну вот, утеряно, да? Возникает вопрос, насколько обоснован выбор текстов, насколько обосновано их вот такое вот сопоставление, да? Интересно, что все это еще подкрепляется анализом индивидуального почерка автора, так сказать. При этом интересно, что там политические взгляды, светский характер записи, эффект присутствия пишущего, обилие частных деталей, стремление включить в летопись тексты документов и так далее. При этом этот набор не является постоянным, он периодически меняется. У Петра Бориславича периодически менялась то политическая ориентация, то стиль изложения, то степень полноты отображения происходящих событий, то свое место пребывания, изменяются даже диалектные черты авторского языка. То есть человек, который претерпел такие изменения, но весь текст, конечно, написан им. Это при том, что о Петре Бориславиче у нас конкретных данных вообще нет. Лингвистический анализ может быть проведен. Проведен. Провел его Франчук. Вот замечательная работа по южно-русскому летописанию. Значит, итоги были настолько вдохновляющими, что в последнем издании Борис Александрович посчитал возможным убрать в рецензируемом исследовании несколько неуверенный тон по поводу авторства Петра Бориславича в отношении киевской летописи 1190 года. Что это за аргументы? Ну, скажем, сходство лексики слова о полку Игореве с Ипатьевской летописью на всем протяжении 12 века. Согласен, но тут ничего нового нет. Это вывод Шахматова. То есть это ничего не дает. Есть гапаксы, есть слова, которые встречаются исключительно редко. Скажем, слово «шалом». Да, действительно, встречается слово «шалом», но оно встречается и в Ипатьевской летописи. За пределами, так сказать, слова о полку Игореве есть такое слово и в «Повести временных лет». Слово «комани» тоже очень редкое слово. Слово «комани» встречается и в слове о полку Игореве, и в Ипатьевской летописи. Однако в Ипатьевской летописи, как и в «Повести временных лет», помните, в рассказе о Святославе, когда он сказал, что хочет перенести центр в Переяславец на Дунае, комани жестко связываются с уграми, с венграми. В слове о полку Игореве комани обозначают боевых коней Игоря или половцев, это прямо пишет Борис Александрович Рыбаков, от комани автор поэмы отличает угорских иноходцев. То есть угорские иноходцы, которые в Ипатьевской летописи и в «Повести временных лет» называются комани, здесь называются угорскими иноходцами, а боевые кони называются комани. Но то же самое, это, скажем, слово «Русь», которое используется исключительно в значении «русские войны». В слове о полку Игореве соответствует ему другое слово «русичи», которое больше не встречается. Ну вот такие вот детали, они говорят больше о различиях автора слова и Ипатьевской летописи, чем о том, что это один и тот же человек. Но надо сказать, что были попытки прочитать лингвистический спектр автора. Вот группа исследователей под руководством Леонида Васильевича Милова просчитала результат. не может быть отвергнута гипотеза об авторстве слова о полку Игоря, приписываемого Петру Бориславовичу. Полученный нами коэффициент близости, не доказывая с абсолютной уверенностью этого авторства, вполне допускают возможность такого толкования. Хорошее заключение. Это мне напоминает заключение главного судмедэксперта Костомской области, который, обследовав останки предполагаемого, значит, Ивана Сусанина, написал, что нет признаков, которые не позволяли бы отождествлять этот скелет с Иваном Сусаниным. Все-таки мужик, два глаза, два уха, две руки и две дырочки в носу. Нет. Замечательное заключение. А еще какие вопросы? Скажите, пожалуйста, кто знает произведения, в которых автор называл бы себя в третьем лице, да еще по имени-отчеству? Петр Бориславич называет все время себя Петром Бориславичем. Два раза. Замечательно, да? Избыточные тексты Татищева. Тут вообще особый разговор. После диссертации Алексея Петровича Толочко вообще трудно говорить об избыточных текстах Татищева, как о возможности более или менее какого-то серьезного источника. Есть, конечно, еще более забавные вещи. Скажем, Андрей Боголюбский, с которым Петр Бориславич вместе пел в церковном хоре, он его описывает так. Ростом был невелик, волосы черные, кудрявы, лоб высокий, очи велики и светлые. А вот описание антропологов, которые обследовали останки Андрея Боголюбского. Князь был несколько выше среднего роста, ростом был невелик, имел очень покатый лоб, глубоко посаженные глаза, с явным монгольским разрезом и слегка волнистые волосы. По каждому пункту мы разошлись. На 100%. То есть либо он его никогда не видел, либо это никакого отношения не имеет к Андрею Боголюбскому. Скорее, это описание, составленное по каким-то миниатюрам. Ну вот, это довольно хитрая такая штука. Но что интересно, даже те тексты, которые используются в качестве вроде бы надежных каких-то вещей, являются в конечном итоге реконструкциями. Ну, например, описание, реконструируется летопись Петра Бориславича. Один только пример. Описание похода 1168 года. Начинается это описание 5,5 условными строками. Я еще раз повторяю, Борис Александрович очень честный человек. 5,5 условных строк, приблизительно по 45 знаков каждой, заимствован из Ипатьевской летописи, при этом очищенными от церковных вставках, сделанных каким-то редактором середины 12 века. Потому что у Бориса Александровича Петр Бориславич абсолютно не церковный человек. Поэтому все всякие вот эти... Ну, это другой разговор. Это ну, пошел, попел, вернулся. Господи. Одно, все пели, и он пел, да. За ним следует половина строки из свода 1475 года. Затем идет еще одна строка из Ипатьевской летописи и две строки из трудов Татищева. Завершается описание еще тремя строками из свода 1475 года. Блестящая реконструкция. Вот доказать такую реконструкцию никаким способом невозможно. Никаким способом невозможно. Таким образом, все то, что пишет Борис Александрович Рыбаков, это реконструкция, которая основывается на целой серии реконструкций, которые исходят из гипотез и догадок. Вот как это ни печально, но я еще раз повторяю, порочная практика. Плохо было и просто пересказывать текст летописи, да, как это делал Сергей Михайлович Соловьев. Порочная практика. Нет, ну я просто, я же ничего не говорю, что вы придумали. Я думаю, что порочная практика. Порочная практика, к сожалению, и вот такие вот произвольные реконструкции, которые потом дают основания для совершенно произвольных реконструкций конкретных лиц, конкретных событий, тех или других деталей происходящего, то, что мы потом берем за основу и рассматриваем как историческую реальность. Единственный ход, по-моему, один только может. Это все-таки подойти к тексту источника действительно серьезно, посмотреть его текстологию и самое главное выяснить ряд вопросов. Я на этом подробно останавливаться не буду, только назову их, поскольку уже об этом неоднократно говорил. Во-первых, надо дать общую характеристику источника, которая включает не только его датировку, установление авторства, установление текста и так далее. Самое главное, зачем этот текст был написан. Иначе мы рискуем какую-нибудь басню принять за описание того, как это было на самом деле. Второй момент. Вся информация источника. И меня поражает, что, опять-таки, ни в одном исследовании толком об этом ничего не сказано. Распадается на три большие группы. Во-первых, это информация верифицируемая, которая проверяется по двум или нескольким независящим друг от друга источникам. Во-вторых, эта информация уникальная, которая есть только в одном источнике и никак не подтверждается другими источниками. И, наконец, третье – это информация повторяющаяся. Это цитаты, топосы, общие места, реминисценции, аллюзии, слов много всяких, я все равно не знаю, что они значат. Это тексты, которые заимствуются. Или какие-то образы, которые заимствуются. Функции их в исторической реконструкции должны быть разными. Основываться историческая реконструкция может только на верифицируемой информации. Только на верифицируемой информации. Уникальная информация может привлекаться только после того, как она проверена в негативном плане. То есть, что это в принципе такое могло быть. То есть это проверка при помощи специальных исторических дисциплин, наших общих представлений, то, что мы знаем, там, скажем, из других источников, что вот такие вот вещи могли, не могли происходить в принципе. Но это негативная информация, негативная, вернее, характеристика этой информации. То, что проходит такую проверку негативную, мы можем использовать в реконструкциях только при одном условии. Так могло быть. Потому что об этом рассказывает такой-то источник. Но это надо честно сказать. Как мне сказал когда-то один студент, который подал заявление о том, чтобы ему изменили специальность на пятом курсе в советские времена, в 80-е годы. Он заявление министру написал. Тогда были историко-английские факультеты. Он попросил, чтобы ему изменили квалификацию. Учитель истории и английского языка, без обществоведения. Почему? Я, говорит, глубоко верующий человек. Я говорю, подожди, ты круглый отличник? Он говорит, да. Я говорю, научный атеизм сдавал? Да. Я говорю, а как же ты сдавал научный атеизм? Он говорит, ну как, меня же никто не спрашивал о моих убеждениях. Я говорю, классики марксизма-ленинизма считаю. Вот если мы честные люди, мы должны говорить, вот в таком-то источнике есть такая информация, она, к сожалению, никак не проверяется. Но так могло быть. Что касается повторяющейся информации, она нам дает представление о том, как это все оценивалось, как это характеризовалось свидетелями, современниками, ближайшими потомками. Но это характеристики. Это характеристики. Выбрасывать их просто так нельзя. Они дают очень ценную информацию. Мало того, вот после всего этого, я думаю, что следует один очень важный вывод. Нам проще влезть в голову к этим людям и понять, как они воспринимали эти события, чем понять, как это было на самом деле, как это все происходило. Но это уже другая тема, и это уже другая порочная практика. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Ну, в общем, ужас. Представление о том, что как бы вот более-менее какая-то объективная картина знания прошлого возможно. Вдохновляет. Греет душу, мне тоже. Греет душу, просто, да, и вдохновляет. А, на самом деле мы работаем, как обычно, в режиме вопросы, мнения, комментарии. То есть здесь все в одном месте. Я думаю, что вопросов, как Олег Николаевич, может быть, достаточно много. Пожалуйста, коллеги. Удовлетворите свой интерес. У меня вот такой вопрос. Дискуссия, да? Значит, на чем основано ваше, так сказать, вот убеждение, что та информация, которую Андрей Валентинович Кузьмин, ведущий научный сотрудник отдела книговедения Российской государственной библиотеки, на чем основывается ваше убеждение, что та информация, которая подтверждается, ну или события, да, вот так, чтобы попроще, несколькими источниками, она более верная, чем, допустим, рассказ об этом событии, я не сказал, что она более верная. Я сказал, что это верифицируемая, то есть проверяемая информация. Вот в том числе и проверяемая именно с точки зрения достоверности. Ну, видите, если два независимых источника, скажем, новгородская первая летопись и Ливонская рифмованная хроника, рассказывают мне о том, что Александр Ярославич пошел грабить земли эстов, я, пожалуй, так и напишу. А одновременно с этим? Нет, они созданы не одновременно, но Ливонская хроника написана лет на 40 позже, но она автор. Нет. Текстологически это совершенно точно, что они разные, они написаны совершенно по-разному, с разной целью, на разном основании, на разных языках. То есть они не связаны между собой. Почему я говорю, что верифицируемая информация – это два независимых двух от друга источника. Может быть, конечно, и уникальный источник нам рассказывает весьма достоверную картину. Хотя надо сказать, что их представление о достоверности отличается от нашего. Потому что их мало волнует рассказать, как это было на самом деле. Но это не исключено. Поэтому я не против того, чтобы мы включали с вами такую информацию, скажем, в историческую реконструкцию. Но с оговорками. Я не могу ее проверить. Понимаете, ну вот в свое время была такая довольно бурная дискуссия между, с одной стороны, Борисом Александровичем Рыбаковым и Аполлоном Григорьевичем Кузьминым, а с другой стороны, это была компания, значит, Александр Александрович Зимин, Владимир Борисович Кобрин, Яков Соломонович Лурье по поводу того, можно или нельзя использовать в исторических построениях информацию источников, происхождение которых не доказано. Вот, скажем, татищевские, это самые обычные сведения. И тогда все почему-то прибегали к такой странной несколько параллели, говорили о презумпции подлинности источника. Борис Александрович Рыбаков так говорил, да? Хотя ему возражали, что это не презумпция подлинности, потому что источник никто не обвиняет. Это необвиняемый, это свидетель. Вот если мы возьмем такую же метафору, то понимаете, свидетельство одного человека в суде, которое мы не можем проверить, оно явно уступает свидетельствам, которые подтверждаются несколькими независимыми свидетелями. Хотя это может быть вполне достоверно, это надо принимать в учет. Но не более того. Ответил на ваш вопрос? Ну, скажем так, да, хотя все равно это получается тут реконструкция, которая... Конечно, реконструкция. Я же и говорю о том, что мы занимаемся реконструкциями, только у меня единственная просьба. И, так сказать, основной пафос, по-моему, моего выступления, это чуть-чуть повысить градус научности этих реконструкций. Иначе мы занимаемся беллетристикой. Это тоже классная штука, понимаете? Это очень интересно, но это немножечко другое. То есть я могу написать очень красивый, интересный рассказ, но он будет не вполне научен. Второй такой вопрос, он чисто как бы по хронологии. Вот то, что вы, так сказать, рассказываете, в плане вот потока информации, к источникам какого периода это наиболее применимо? Ну, наверное, это трудно применить к источникам, скажем, там 20 века, когда их избыток уже идет. Да? Там проблема отбора источников, а не нахождения новых источников. Хотя работает и там, потому что если мы получаем уникальную информацию, к ней всегда надо относиться очень осторожно. Ее всегда надо проверять в негативном плане. То есть вообще могло бы такое в принципе быть или нет. Вот, скажем, Лидия Петровна Жуковская, да, она попыталась понять, возможно ли вообще такое количество перестановок в слове о полку Игореве. И пришла к выводу, в принципе, возможно. Но она отбросила некоторые детали, которые ну, не вписывались даже вот в эту возможность. Но она просто дружилась. Ну, естественно. Она очень аккуратна, даже как и Франчук, понимаете. И Франчук тут ничего зазорного нет. Ну, ясное дело, каждый из нас людь, человек. Вот, у нас есть личные пристрастия, антипатии какие-то. Но, в принципе, конечно, это относится к любому периоду, по большому счету. Да, пожалуйста. Можно ли сказать, что вот Ольга такая, Игоревна Дагуева из всеобщей истории, что такая трагическая, в общем-то, ситуация с даже не с историческими исследованиями, а с источниковедением, она характерна именно для, для текстов Древней Руси. Да? Это связано с чем? С тем, что их очень мало, или есть какие-то еще другие причины. Потому что все-таки вот эта вот пагубная привычка реконструировать сам текст, не выстраивать на его основании какие-то строения, да, а вот сам текст трогать, она, скажем, для западноевропейцев вообще никак это не характер, это не мысли. Да. Европа совершенно никак. Это смотря какой период. Смотря какой период, да и смотря какая страна. Какая страна. Да, это точно. Средневековой Скандинавии, вот у нас вот в понедельник как раз был доклад, им не приходит в голову заниматься такими художествами. Да. Заниматься в том очень небольшом количестве письменных текстов, которые сохранились от периода средних веков. Почему так русская история? Это бедняга пострадала. Ольга Игоревна, она не пострадала. Можно маленькую реплику просто в ответ насчет реконструкции, насчет... Все зависит от периода, от, то есть, какие делались прекрасные реконструкции древнеанглийской поэзии, то есть это 7, 8, 9 век, и как там, какие там делали перестановки, и как там выбрасывали, да, из поэмы все христианские куски и говорили, что это позднейшие вставки, а вот мы будем рассматривать, да, и дальше эти реконструкции. Но правда, ну, у нас этим занимались в 19 веке, да, уже просто в 20-м этого не делали, да, но... Нет, ну почему? В 20-м выбрасывали всю эту церковную риторику из всех произведений. Нет, англичане. Англичане. Нет, а у нас занимались в 20-м. Я говорю, что в Англии, ну, это все где-то в начале 20 века кончается. Вообще тут интересно было бы посмотреть, да, обязательно. Значит, отвечая на ваш вопрос, Ольга Игоревна, тут дело даже, ну, конечно, это связано с тем, что очень небольшое количество источников. Мы очень ограничены в источниках, именно поэтому, наверное, скажем, российское источниковедение, оно стало одним из ведущих в мире. Потому что это был полигон, на котором отрабатывалась такая ювелирная техника работы с текстами, со списками и так далее. Хотя вот я говорю, что это может приводить к очень тяжелым последствиям, если этим неумеренно пользоваться. То есть, ну вот, и вот такой вот запал перестраивать и, значит, под себя подминать просто эти тексты, ну, наверное, это одна из особенностей, хотя есть параллели. Тут вообще бы интересно посмотреть, скажем, насколько я понимаю, скажем так, средневековое западноевропейское источниковедение, оно начинается с Кудруны, да? Когда Кудруна, которая тоже сохраняется в одном списке, начинает исследовать и доказывать подлинность ее, или, значит, более позднее происхождение. То есть там очень близкие ситуации со словом о полку Игореве. Вот слово о полку Игореве стало таким толчком, очень мощным толчком. Кудруна стала очень мощным толчком. У нас это получило дальнейшее развитие, потому что все-таки источников на порядок меньше, как минимум. Да? Ну, наверное, да. Наверное, да, хотя я думаю, что это может быть отнесено к любому периоду и к любой стране. Все зависит, так сказать, от ловкости рук того, кто занимается такими вещами. Но я думаю, что просто продолжит всю эту тему. Угу. Еще. Да, спасибо. Сейчас продолжим. Ну, я не знаю, дело в том, что у меня есть, на самом деле, ну, такая несколько провокационная, я бы сказала, реплика, да, которая, возможно, уведет наше обсуждение куда-то далеко. Это хорошо. Да? Вот тема, значит, реплик на самом деле две. Значит, первая реплика очень простая, вот, скорее реплика вопрос, да, не кажется ли вам, что вот то, что вы рассказываете, вот такая вот свобода, да, реконструкция, она в очень большой степени связана, в общем, я прошу прощения, с тем, что Рыбаков был академик, и у него не было, ну, да, скажем, почти да, конкретными условиями, да, да, я прошу да, прощения, да, Советского Союза, да, да, в котором он жил, да, что в той же самой Англии, где люди занимались реконструкциями, да, критические голоса как бы всегда были, да, и... Я прошу прощения, вот у меня реплика будет довольно длинная, то есть она нам 5 минут займет, потому что закончится она вопросом. Значит, я описываю ситуацию, которая была в Англии. Значит, Нормандское завоевание, 1066 год. Там есть некое достаточно большое количество источников, но проблема в том, что современных событий источников либо нет, либо они, ну, скажем так, очевидно ангажированы. Тот самый случай, когда историю пишут победители. Значит, делались попытки реконструкции, да, того, что происходило. Значит, в конце 19 века англичане, преподаватель Оксфорда по имени Эдвард Ангус Фельдман создает блестящую реконструкцию. То есть вот это вот соперник Рыбакова, да, то есть по степени, ну скажем так, убедительности, да, и полета мысли, она как бы прекрасна, хотя там таких, ну, явных передергиваний нет, но там, значит, есть, например, такой замечательный момент, что он дает подробнейшее описание битвы при Гастингсе, но три четверти этого описания построены на источнике конца 12-го, да, начала 13 века, автор которого известен в том числе как автор, ну, в общем, рыцарских романов. Да? Вот он как-то там дает очень такую хорошую. Вот, значит, Фримана критиковали очень жестко. Да, больших томов его очень жестко критиковали. Вот его работа научное сообщество осудило. Да? Дальше все как бы торжество историко-критического метода, все замечательно. Сейчас в Англии люди как огня боятся реконструкции. Да? И поэтому никуда, кроме красоты, не идут. Да? То есть все сводится к изучению там, так сказать, формы написания буквы А на такой-то монете такого-то века. Да? У нас в англосклонистике. Да? Вот. Значит, я при этом, значит, я иду в книжный магазин в прошлом году, позапрошлом, да, я беру книжки, адресованные студентам и адресованные, ну, скажем так, широкому кругу, да? Ну, относительно широкому. И все книжки про нормандское завоевание, они все основаны на реконструкциях Фримана. Почему? Да. Не из-за злой воли автора. Из-за того, что больше ничего нет, из-за того, что прочитать 300 штук работ, да, посвященных абсолютно частным проблемам, да, никто не в состоянии. А сейчас это именно распадается на 300-500 тысяч работ, каждая из которых рассматривает вот такую вот кроху. Да? А если человек хочет дать обзор, прочесть лекцию, написать книжку для студентов, то он опирается на того же Фримана, потому что современные историки, они боятся реконструкции, они считают себя выше этого, что вот мы действуем научно. Да, поэтому мы не будем ничего писать, кроме того, что мы на 100% уверены. Да, а в результате студенты получают информацию в конце 19 века. Вот. Как тут быть, да? Что делать? А делать очень просто. Я уже сказал, что делать. То есть, Бога ради, у нас та же самая ситуация сплошь и рядом. Когда какие-то события у нас расписываются очень здорово, по невероятных совершенно реконструкциям, абсолютно никакого отношения к науке не имеющим. Написать, что вот Фриман, он додумал это все, и он описывает это так-то, так-то, так-то, так-то и так-то. Красивая картинка, она тоже нужна. Понимаете, я, честно говоря, не думаю, что в школе, школьнику 6 класса надо давать сугубо научный материал. Он ему не нужен, он его не помнит. Ему надо дать красивые картинки, которые бы запомнились, но при этом обязательно ставить оговорку, что так могло быть, а могло и не быть. Но это вот, мы же читаем легенды и мифы Древней Греции, ничего? А вот, кстати, у меня продолжение, это как раз да. Легенды и мифы Древней Греции. Ничего ведь страшного, да? То есть, например, античники, к сожалению, Сергей Георгиевич ушел, на самом деле античники имеют дело с текстами, которые, с источниками, которые, по сути, являются реконструкцией. Да. Взять те же самые жизнеописания, да? Конечно. А жизнеописание Александра Македонского, то есть человек пишет через 400 лет, там, 500 больше. А после того, как жил, да. Это мы сейчас с вами будем писать про Ивана Грозного, да? Куда он пошел, что он делал, то есть и прочие описания. То есть вот эти источники, это же ведь реконструкция, по сути. Да, конечно, реконструкция. Конечно, реконструкция. И здесь надо очень четко понимать, какова история этого текста. Скажем, сейчас вот возникла очень серьезная, как я понимаю, проблема по поводу Марка Пола, да? Судя по всему, которую оказывается. Марко Поло, значит, ничего не писал, записал тот самый товарищ его по камере, который вообще-то писал популярную литературу. Вот, не исключено, что там были какие-то моменты, действительно связанные с биографией реального Марко Поло, но вообще все остальное он позаимствовал где-то. И это более-менее вольное творчество, но мы-то использовали это как источник. Ну что, значит, надо проводить серьезное текстологическое исследование. Надо проводить серьезную источниковедческую работу, после чего, извините, выбрасывать значительную часть того, что мы брали из Марко Поло для описания, скажем, там, двора хана Хубилая. А что делать? А что делать? Да, картинка получится не такая красивая, и фильмы нельзя будет снимать. Фильмы все равно. Нет, фильмы нет, я имею в виду фильмы. Проблема тогда, она состоит в том, что мы как бы выбрасываем, да, а людям нужны красивые картинки. Ну, конечно. Пропасть, да? Ну просто надо четко разводить, по-моему, научную литературу, научно-популярную литературу и беллетристику. Правильно, фильмы можно снимать, и романы можно писать, Бога ради, сколько угодно. Никаких проблем. Другой вопрос, что если человек претендует на научное построение для своей, я еще раз использую это нехорошее слово, корпорации, да, это немножечко другое. Тут все-таки, да, уровень должен быть другим. Мы просто говорим сейчас о разных аудиториях. Да, и разной целевой направленности. Общая характеристика текста будет разная. Одно я пишу для специалистов, мы обсуждаем какие-то вопросы по научным, да, вопросом. Другое дело научно-популярное, где излагаются основные выводы научной литературы, да? И третье дело – это беллетристика. Я говорю только о научных исследованиях, где хотелось бы поднять градус научности и снизить градус беллетристичности, извините. Ответьте. Ну, вот, вопрос, тем не менее, у меня остался. То есть я говорю вот о научно-популярной, которая излагает основные выводы научной. Можно сказать, что Фриман вот так вот представлял себе это в 19 веке. А чем это плохо? Может быть, так это оно и было. А может быть, и не так. Кто знает? Скажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, а возможно ли идеальные исторические... Нет, невозможно. Значит, я еще раз... Мне задали вопрос, знаете, недавно открылся новый цикл передач на той самой радиостанции City FM, которую я никогда не слышал, но только Игоревна говорит, слышала. Вот. Мне был задан вопрос с самого начала. Какое самое большое заблуждение по истории Древней Руси? Так сказать, в широких кругах. Я сказал, что это вопрос, который не вызывает никакого сомнения. Это уверенность в том, что мы сможем узнать, как это было на самом деле. Никогда не узнаем. Никогда не узнаем. Хотя это всегда вот светлая такая цель у нас стоит. Но это уже, да, грех гордыни. Игорь Николаевич, а вообще существуют тексты, которые не являются реконструкцией? Вот вы в основном говорили о произвольной реконструкции по текстам источников. А вот сами по себе тексты источников не являются ли они реконструкцией? Бывают ли среди них не реконструкции? Даже тогда, когда мы говорим, скажем, о тексте, который написан по прямому свидетельству очевидца какого-то события. Или, понял, скажем, о документе. Понял. Понял? Павел Шапкович, понял. Нет, если мы говорим о свидетельстве очевидца, то речь идет не столько о реконструкции, сколько о его личных впечатлениях. Вот мне бы очень хотелось в своей работе, в частности, да, добиться того, чтобы у меня исчезла эта иллюзия, что я читаю, а человек мне будет рассказывать, как это было на самом деле. Он все-таки будет мне описывать, как он это воспринимал. Я еще раз повторяю, что нам... в соответствии с какими-то традициями, на основании каких-то моделей... Павел Шапкач, у него... Вот модели, традиции – это сложная вещь, потому что я всегда вспоминаю одну и ту же ситуацию. 1991 год, 23 августа я вернулся в деревню из Москвы. И напротив дом такого Куркуля, который люто ненавидел Ельцина. И если вы помните, там была такая ситуация, когда Михаил Сергеевич Горбачев, значит, издал указ о присвоении Ельцину звания Героя Советского Союза. А Ельцин отказался, сказав, что не надо, настоящие герои стояли около Белого дома. Была такая фраза. Вот, я приехал, этот друг мне говорит, слышал, что твой Ельцин сказал? Пошел Горбачев и сказал, ну-ка дай мне героя Советского Союза. А Горбачев сказал, нет, это не ты герой, а те, кто стояли около Белого дома. Вот, пожалуйста, чек. Слышал то же самое. Ну, понятное дело, что он не пытался давать мне реконструкцию. Он рассказал то, что он слышал. И то, как он слышал. То, что... А мы слышим всегда то, что мы хотим слышать. Андрюш, на самом деле, вы знаете, мы не воспринимаем где-то порядка 85% информации, которая нам передается. А из тех 15%, что есть, мы воспринимаем ту информацию, которая совпадает с нашими взглядами, это где-то 3-4%, а все остальное с обратным знаком. Вот и все. Это законы психологии восприятия. Поэтому мы слышим то, что мы хотим слышать. Даже если мы вроде бы слышим совсем не то, что нам приятно слышать. Ну вот и вас критикуют, вы же не хотели это заранее. Почему? Нет, ну по какому-то там бывает. Нет, по какому-то поводу я сказал, что... Нет, ну скажем, человек там критикует какие-то мои построения. Я говорю, ну, наверное, хуже разбираюсь. Пусть этот человек напишет сам. Я ничего против не имею. Да. Да, пожалуйста. У меня маленький вопрос. Ну, представляете, сапу товарищу уже. Это Ирина Начерка, Институт всеобщей истории. А как же вот создать такую атмосферу, вот, вот такой вот допустимости критики всем, да? Вот так, чтобы у нас можно было, по крайней мере, проблема такого, такого вот в нашей историографии, потому что была запрещена, по сути дела, критика. И не было нормальной, да, атмосферы критической. Нормальной атмосферы не было. Ирина Юрьевна, вы знаете, эта атмосфера создается только в результате личных каких-то контактов. Я, например, никогда не забуду, у меня есть друг, и очень хороший друг, который является моим принципиальным противником. И он пишет очень жесткие статьи. И я помню, когда, значит, первый раз такая штука произошла, причем я попросил его сам написать статью, он сказал, можно я напишу вот такую разгромную рецензию на то, что вы написали? Я говорю, конечно, напишите. Потом мне из редакции присылают этот текст и говорят, мы не хотим его опубликовать, тут, значит, вот тот и тот. Я говорю, почему? Классный текст, там единственное, что он два раза меня перепутал с Феннеллом. Мне приятно, конечно, не знаю, как Феннеллу, мне приятно. Вот. Я ему позвонил и говорю, вы знаете, вот классная совершенно штука, единственное, что там вот надо исправить сноски, потому что там лексика не моя, это Феннелл писал, не я. И вдруг последовала такая пауза. Он говорит, я же просил не показывать вам эту статью. Я говорю, как не показывать? Я вас просил ее написать. Потом мы с ним встретились буквально дня через три. Вышли, он, значит, стоит и говорит, да, ну я понимаю, что теперь вы меня даже сигаретой не угостите. Я говорю, почему? Угощу и приглашу к себе домой на чай. Мы с ним дружим очень хорошо. Несмотря на то, что у нас абсолютно разные взгляды. У Алексея Александровича Шахматова был очень близкий друг. Василий Михайлович Истрин, который критиковал Шахматова на каждом шагу. Каждую неделю они собирались за чашкой чая, обсуждали проблемы, они были очень близкими друзьями. И это не мешало им вести научные споры. Это нормальная совершенно атмосфера. Не надо это переносить на личности. Понимаете? Точно так же, как наши политические взгляды, извините, когда начинают переносить на личности. Ах, ты вот за этого, а я за этого, все, значит, мы не дружим. Ничего страшного. У каждого свои взгляды, у каждого свои мысли, каждый имеет на это право. От этого этот человек хуже не стал. Это просто нормальная должна быть атмосфера, которая должна поддерживаться и руководством, и мы должны быть к этому готовы. Это источник движения дальше, потому что... Да, конечно. Так, вот только что было сказано, что Рыбаков начинает писать такие вещи, на мой взгляд, это трагедия Бориса Александровича Рыбакова. Трагедия его, то, что он оказался вне критики. Он потерял реальные границы, которые, в общем-то, ну, у всякого, понимаете, чтобы это не было смешно даже то, что он пишет. Как только человек начинает думать, что все то, что он написал, это истина в последней инстанции, все, до свидания, с наукой покончили. С наукой покончили. Спасибо. Ольга Юрьевна, Бессмертная, Игорь Николаевич, раз я уже тут оказался, я же не могу... Естественно, я понимаю, с удовольствием. Собственно, у меня два соображения. Первое, я хочу заострить начало и конец вашего выступления. Что все-таки является предметом исторического исследования? Или объектом? Предметом. То есть у нас еще остается задача описать, как это было на самом деле? У нас еще вообще как бы мозги так повернуты, чтобы... делать наши исследования, помещать их в план научности. Это первое. И второе, нельзя ли все-таки связать описанную вами ситуацию в советской историографии с какими-то более широкими вещами, даже и не только с критикой, и не только с нехваткой источников, но с некоторыми течениями, в которых направлениями, может быть, самыми широкими, в которые помещены контекстами историографическими, ментальными, идеологическими, в которые помещены соответствующие исследователи. Может быть, дело в том, что в Советском Союзе все-таки очень сильно законсервировались подходы XIX века, и не только в смысле историографии. И представление о том, что... Да и не только у нас. Ведь представление о том, что люди прошлого могут быть иными, другими, такими, как мы, иначе мыслить, оно возникло совсем не сразу, а то, к чему вы призываете, собственно, исходит из этой презумпции, что они могут иначе строить тексты, и то, что там, где мы руководствуемся нашим здравым смыслом, нельзя его так применять прямолинейно к источником, с которыми мы работаем. Соответственно, я говорю о сохранении такой даже не, а просто позитивистской традиции. То, оставаться все те же тексты, потому что то, что произошло в 20 веке, ясно нам дает понять, что мы имеем дело, как это Юрий Михайлович Лотман написал замечательную фразу, историки обречены иметь дело с текстами. Да. Нет, я вас в качестве там будет цитировать Мазу. В качестве предмета было человеческое общество. Нет, объекта. Объекта. Я лично объекта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это стало предметом, чтобы мы эту реконструкцию рассматривали как одну из задач, сторону вот этих самых источников. И в связи с этим сразу ответ на второй вопрос. Позитивистская традиция. Она себя не исчерпала. Я думаю, что наоборот, позитивистская традиция сейчас могла бы получить второе дыхание, опираясь на то, до чего дошла мировая историография в 20 веке. Потому что мы можем выстраивать совершенно другой историографический нарратив, даже событийный. Потому что становится ясно, что так, что не так. Мы можем уточнить целый ряд моментов. Это будет чуть-чуть другая позитивистская традиция на новом качестве, на новом уровне. Я бы сказал так. Ответил на ваш вопрос? Да. А можно тогда дополнение к вопросу Ольги Юрьевны? Она спросила про предмет, а я хотела спросить про объект. Можно ли надеяться, что этот, да не то, что надеяться, но так чуть-чуть надеяться, что этот пункт исчезнет когда-нибудь из, так сказать, обязательных аттестационных... Я понимаю, Ольга Юрьевна, я понял. Да, я понял, больной вопрос. Дело в том, что если говорить о том, что объектом исследование является текст, то это тогда мы сразу перескакиваем в раздел источника ведения. Нет, это не текст, а именно источник. Как вот эти две... Именно источник, потому что текст это только часть источника. Источники, да, текст-объект. Нет, объект. Объектом может быть только исторический источник, а текст это одна из сторон этого источника. Ваше определение объекта исследования как текстов. И раздел «Источники исследования», теперь это будет одно и то же? Это нет, придется? Нет, нет, нет, я постарался это, я же был в той же самой ситуации, Ольга Игоревна. Да, да, мы же все были в такой ситуации, мы побывали, все нормально. Я написал, что объектом моего исследования является комплекс, нет, да, комплекс источников, который сохранил текст «Повести временных лет». При этом количество источников, источниковая база у меня была значительно шире, потому что это были не только летописи, которые сохранили текст «Повести временных лет», но также масса источников, которые я привлекал для того, чтобы понять текст «Повести временных лет». Ни один источник, это мое глубочайшее убеждение, не может быть понят сам из себя. Ни один. Как только мы взяли в руки источник, мы вынуждены читать огромное количество текстов, которые его окружают и в которых он сидит. Без этого мы его не понимаем. Я всегда привожу один и тот же пример. Вы уж извините, насчет стикера перед выборами в мэрию. В метро. Мэрия бессмертна. Все. Понимаете, вот ничего плохого человек не сказал о мэрии. К суду его привлечь нельзя. А я беру и как традиционный, вот с позиции традиционной позитивистской, так сказать, парадигмы, извините за выражение, да, я беру и пишу трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков. Игорь Николаевич, я вполне понимаю Ольгу Игоревну, потому что у меня тоже я вопрос, знаю. Я думаю, что он у всех как бы стоит. Дело в том, что, а как по-другому можно вообще заниматься историей, если не на источниках? То есть, так или иначе, все мы работаем Борис на источниках, и, да? И все пишут, 80% пишут, объектом моего исследования является древнерусское общество 11-12 веков. То есть, пошли, выкопали и посмотрели. Нет, ну это очевидно, что я защищаю. А это предмет. Да? Ну, конечно, это предмет. Конечно, если вы возьмете учебники по философии, то есть просто позиция, когда там четко объясняется, когда объект и предмет исследования совпадают. Ну, есть. Понимаете, да, смотрите, все будет нормально. Да, там есть целый ряд сложных вопросов. Я смотрел литературу и философскую современную по объектам. То есть как объект исследования, да. Потому что есть науковедение, там да. Есть масса всяких таких нехороших вещей. Это очень туманное для меня дело. Я пытался разобраться в этих джунглях. Это очень сложная штука, но приходится иногда. Но во всяком случае различается объект изучения, предмет изучения. Есть близкие, но не аналогичные вещи в физике, в химии, там, в биологии, потому что, ну, они тоже не все могут наблюдать непосредственно. Но там отсутствует, правда, сознательная часть вот этого самой передачи информации. В чем фокус, по-моему. Спасибо, пожалуйста, еще там, да, вопросы. Марина Павловна, у вас вопрос? Нет. Это просто уже караул устал, а всех загрузили по самой ватерлинию. Можно мне еще так? Да. А мы можно? Доберемся когда-нибудь до предмета? Даже с объектом столько проблем. Нет, а предметов навалом. Навалом, конечно. Потому что если заниматься объектом, имею в виду источники по-серьезному, Можно заниматься этим всю жизнь. Павел Шапкач, ну, во-первых, есть такая штука. Знаете, у Маркса есть замечательные критерии уровня развития производительных сил. Знаете, что является у него уровнем, как-то критерием уровня развития производительных сил? Степень разделения труда. Степень разделения труда. Я не могу изучать, скажем, весь материал археологический так, как изучают его археологи, но я могу читать литературу по археологии и выбирать ту информацию, которая меня интересует и которая мне нужна. Вот, скажем, Валентин Лаврентьевич Янин, когда он писал очерки комплексного источниковедения, как блестящий археолог и хороший историк, он не понял. Он пишет, изучив монету, археолог, нумизмат передает ее историку. Ну, никогда я не видел монет в исторических исследованиях. Он ее изучил, информацию из нее вытащил, и потом он эту информацию использует уже в историческом построении. Если бы он мне эту информацию передал, я бы мог работать с ней. Если мне даст монету, ну что, ну на зуб попробую. Все, больше меня ни на что не хватит. Я не нарезаю. Да, конечно, конечно, конечно. Вы знаете, предмет это та проблема, которую изучали. Сторона свойства качества объекта, который изучается с определенной целью. Сторона свойства качества отношения. Так, пожалуйста, да, а что у нас является изучением общества? Это, то есть вот там у нас было определение изучения общества. Это у нас что было? Это объект. Объект. Значит, я сейчас точно процитирую, чтобы меня не самое. Объектом исторического исследования выступает общество в прошлом. А предмет, она не пишет, что выступает, она говорит, предмет исследования это те свойства, стороны объекта, которые подлежат изучению. И дальше она пишет, предметом может быть. Класс, вот это меня устраивает. Дали определение, после этого сказали, что попадает под это определение. Я спрашиваю, что такое дерево, мне говорят, деревья бывают разные, елки, осины, березы. Я говорю, а дерево что такое? Ну как же, ну еще могут быть дубы, клены. Ну не пойдет это, мне нужно определение. То, что от меня потребовала Ольга Игоревна. Андрей, я имела в виду вопрос, как было на самом деле. То есть я имела в виду вопрос о том, чем мы все-таки занимаемся. Я потому сказала, что я хочу связать начало и конец. Я не знаю, как это на самом деле должно называться предметом, объектом. Но это не так важно. Это не так важно. Но все-таки, чем мы все-таки занимаемся? Есть ли у нас задача еще восстановить, как это было? Вы уже ответили, что мы хотели бы восстановить позитивистскую традицию, но поскольку обсуждение продолжилось про объекты и предметы, то я хотела бы это уточнить. Ольга Юрьевна, есть, потому что сейчас становится понятным, что далеко не все то научное фактическое знание, как вы называли, я стараюсь избегать вообще таких вещей, что оно действительно реально. Что оно хоть как-то соответствует действительности. И у нас задача все-таки достигнуть. Уточнить. Нет, а мы его никогда не достигнем, но будем всегда приближаться. Мы будем уточнять его, потому что от этого будет зависеть второй полюс понимания. Если я начинаю понимать то, что неправильно выстроено, я неправильно пойму. У нас, кстати сказать, об этом пойдет разговор и вот на круглом столе, который будет через неделю обязательно. То есть мы прямо вот подходим к нему. Потому что это очень сложный вопрос. Андрей Сырт, Институт общей истории РАН. Спасибо большое за доклад. У меня какой-то комментарий из 20 века, просто чтобы вся аудитория понимала, что такие проблемы могут рассматриваться не только в контексте общества крайне слабо фундированного, источниковедчески, да еще с определенными там идейными, конечно, ссылками за историографией. Вот менее всего хочу участвовать в таком антисоветском хоре. Но скажу, не занимаюсь историей 20 века, 2 недели назад был на докладе, посвященном Брестской крепости, немецкого историка. И вот доклад был по-настоящему источниковедческий. И тогда я окончательно поверил в то, что как раз задача Ранки, она стоит перед историками все равно и всегда, пусть она будет называться неопозитивизмом, даже в отношении событий, казалось бы, не так далеко от нас настоящих. Хотя, разумеется, гранты сейчас дают скорее под там историю восприятия и образа, но вот именно задача просто реконструкции в новом смысле этого понимания, она стоит. Так вот, все, что мы думаем про Брестскую крепость, все неправда практически. просто на основании вот очень грамотного исторического, я боюсь слова миф, опять же, но действительно так, очень много неправ, да? И именно доказывается это не разбором каких-то идей, ориентации там, и так далее, а просто очень точным, часто даже по-человеческим анализом, довольно-таки ограниченного круга источников, который остался у нас от обороны пресс-крепости. Пресс-крепость это было для медиевиста вообще вчера, даже для меня это было вчера, я занимаюсь 18 веком. Вот, казалось бы, журналистика, 1941 год. Оказалось, еще есть место для вот точного исторического анализа, которым историки 20 века часто, разумеется, пренебрегают, потому что у них действительно задача стоит отбора источников. Но даже тут... Андрей, а вот у нас же был доклад Никифорова Юрия, да, касающегося плана превентивной войны или плана Жукова, да, то есть вот этой концепции. Этот доклад, он сказал, что и там место для нормального источникового анализа не просто есть, а что он просто необходим. Вот, и только на основе этого можно ждать какие-то аргументированные ответы. Нет, ты думаешь, что эта задача все равно, она будет всегда стоять, потому что можно просто сейчас сесть и прямо подряд начинать, да? Начиная там Катынь, Нюрнберг. Это же тоже, пожалуйста, подойдем сейчас, спросим у Лебедевой, да? Наталья Сергеевна, она нам все расскажет, потому что там источниковические проблемы стоят. Там стоит очень острая проблема, как это было. Пакт Молотова, Риббентроп. Почему там вопросы с Прибалтикой, вопросы с Западной Украины? Это все вопросы, которые нуждаются в очень тщательном источниковеческом исследовании и очень тщательной реконструкции научной. После чего только и можно вести спор. А спор очень часто ведутся с идеологических позиций, пренебрегая этой реконструкцией. Каждый предлагает свою реконструкцию. Насколько она качественная, это другой вопрос. А? Свой отбор источников. Свой отбор источников, свой отбор информации, конечно, конечно. Пожалуйста, еще какие-то вопросы, мнения, позиции. Станислав Григорьевич Еременский. Все-таки, может, это очевидная вещь, может быть, это стоит об этом прямо проговорить, что насколько все-таки вот такие реконструкции вследствие социального заказа, политического заказа, если даже если мы говорим о изучении древней Руси, потому что там ведь иногда, насколько я не очень хорошо знаю, но какие-то вещи знаю, там ведь это приводило даже не только к таким реконструкциям, иногда даже к прямым подлогам, там была история по поводу того, что открытие якобы Шпицбергена по морю. Ну это известные да, вещи. Да, это известные вещи, конечно, одна сторона. И другая сторона, насколько можно говорить, что это все-таки было связано с тем, что в советское время у нас в значительной мере до сих пор специалисты по отечественной истории, специалисты по всеобщей истории, они существуют все-таки в значительной мере в отдельных анклавах, каждый в своем. Не ведет ли это вот отчасти каким-то методологическим? Ведет, не всякого сомнения, ведет, поэтому одна из таких базовых линий, в частности, в историческом образовании, по-моему, современном, да, это отказ от такого жесткого деления на историю России и всеобщую историю. Что касается социального заказа, самый яркий пример, я только вчера это студентам все показывал и рассказывал. Еще в 20-х годах было установлено, что знаменитый текст о полете нерехтеца Ивана Крикутного на воздушном шаре – это подлог, сделанный Сулакадзевым. Все, были опубликованы статьи. В 1952 году вышла марка, посвященная первому полету Чека на воздушном шаре. Пожалуйста, чихать мы хотели на все эти самые источниковеческие работы. Есть гораздо более серьезные задачи. Но этим занимались не историки. Это все-таки, так сказать, то, что относится к политике, то, что относится к пропаганде. То есть это немножко другая штука. Говоря о том, что пропаганда – это манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот как только мы начинаем заниматься манипуляцией общественным сознанием при помощи образов и символов, мы начинаем заниматься пропагандой. Тогда уже о науке давайте забывать. Мы будем рассказывать, как это должно было быть на самом деле, а не как это было на самом деле. Еще вопросы. Маргарита, у вас вопросы? Мнение? Обсуждаем, да. Уже выкипели. Озвучивать это определение. Марина Павловна. Да, мы, собственно говоря, задумались Марина Павловна, об объекте, который каким-то субъективен изначально, потому как это наше восприятие, это наша реконструкция, это уже субъективно. Вот, и я говорю, собственно говоря, о том, что в новой истории другие проблемы. Вот у нас такой проблемы нету, да? Но тем не менее все равно наша реконструкция субъективна. Конечно. Но... Это первый момент. А второй момент я хотела бы все-таки уточнить. Тут есть и представителей более молодого поколения, просто по определению академик при советской власти печатал свои монографии в науке без рекомендации ученого совета, без обсуждения и без отзывов. Нет, это отзывы был... все-таки были. Вы знаете, вот на втором издании... Нет. «Киевская Русь и русские княжества 12-13 веков» у Бориса Александровича Рыбакова. Я обратил внимание даже в издательстве «Наука», какие замечательные у них были опечатки в аннотациях. Нам, знаете, вот да, бриллиантов да, там написано, да, да, и написано. Исследование выдающегося ученого Бориса Александровича Рыбакова не основывается на большом количестве источников. Так что рецензии были. Причем тут же. Ну да. Это все так, но я просто, в связи с репликой Марины Павловны, когда она сказала, что у нас таких проблем нет, я сразу вспомнил старый анекдот. Знаете, когда идет международный конгресс врачей, выходит англичанин и говорит, вы знаете, у нас такие проблемы. Приходит к нам больной, ставим ему диагноз стопроцентный, анализы, анамнез, все классно, вот внешняя картина. Начинаем лечить, через полгода умирает, на вскрытии совершенно другое заболевание. Француз говорит, у нас такая же проблема, диагностика, ставим один диагноз, а потом человек у нас умирает от другого заболевания. Итальянец говорит, то у нас так, немец говорит, то у нас так. Советский врач выходит и говорит, господа, у нас этого безобразия нет. Мы от чего лечим, от того у нас умирают. Так что у вас нет, вы от того и умираете. Я бы не согласился, потому что... По новой истории, да? По новой истории, непосредственно по новой истории, хотя казалось бы, недавно и все. Просто сейчас непосредственно пишу статью об этом, о очень хорошо известных событиях во всех учебниках школьных Венесуэлы, Колумбии всегда присутствует. Это первая попытка освободительной экспедиции Франсиско де Миранды, который пытался свергнуть власть Испании в Венесуэле и хотел, как поляки, потом вот как бы из искры, чтобы разгорелось пламя маленькой экспедиции, с которой должен был костер революции пойти. Да, да, очень похожая, да, очень похожая вещь, да, которая закончилась неудачей. И очень хорошо известная изученная тема, причем, я понимаю, если мы только венесуэльцами, тогда были бы вопросы, как с Рыбаковым. Это венесуэльцы своего национального героя там превозносят, или колумбийцы, или там аргентинцы, да, или кто-то еще. Прекрасно изучена тема и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, потому что материал источниковый во многом англосаксонский, потому что экспедиция создавалась в Нью-Йорке. И я задал себе вопрос, кто в этой экспедиции был завербован, кто участник экспедиции. А участники оказались на 100% практически американцы, просто жители Нью-Йорка, которых завербовали. То есть они не идейные были, так сказать. Они не за идею, их завербовали. О чем я написал? Никто. Ни один историк не написал. Ни один. Что их завербовали за деньги. Но самое трогательное, что ни один, ни, вот, опять же, ни в Англии, ни в США, это очень хорошая работа, ни в Латинской Америке, никто не написал, что их обманули, когда их повали. Не заплатили за митинг. При том, что хуже, намного хуже. При том, что почему я располагаю этим крупным источником, который я пытаюсь сравнивать с материалом следственного дела, который был опубликован чуть раньше, и поэтому авторы текстов мемуарных могли опираться на него. Я пытаюсь примерно подобную работу выполнять по материалам 1806 года. Дело в том, что протестанты грамотные, народ простой совсем, но грамотный. И поэтому они многие написали таким мемуарным очерком. Вот очень таким простым языком. Я сейчас пытаюсь вот реконструировать картину этой экспедиции по очеркам тем, которых осталось даже не один, не два, а штук 6-7, очерков вот рядовых участников этой экспедиции. Я понимаю, что из них, что один знаменитый историк американский прочел только очерки офицеров, а солдат не читал. Это книжка 1994 года. Казалось бы, вот сейчас, наоборот, история снизу вверх, он ссылается на очерки офицеров. Видимо, думают, что они знают больше. Потому что они знали больше, им сказали, за что будете воевать. А солдаты не сказали. Есть авторы в 29-м году, замечательная книга «Амиранди», лучшая биография до сих пор, кстати, американского, не венесуэльского автора, она очень хорошо фундирована. И там автор читал, видимо, все, что я сейчас читаю. Но он не пишет не про то, что... Во-первых, состав экспедиции каким был, а во-вторых, что их всех обманули, говорят, что они будут участвовать в охране почтовых почтового конвоя в Новый Орлеан. Вот это да. Вот им сказали, что Новый Орлеан, поэтому надо поплыть. Поэтому мы от Нью-Йорка плывем в Новый Орлеан. А потом их раз они оказываются, она добывается независимость Венесуэлы. И об этом никто не написал. Казалось бы, вот новая история, казалось бы, там не было Советского Союза, да. Казалось бы, разные историографии, то есть нету тут какой-то предвзятости к национальным героям. То есть политического заказа нет. Ну вот, значит, есть люди все-таки. Ну, как бы свой заказ какой-то. Все равно есть. Ну, есть внутренние установки какие-то, да. Да, да, да. Как минимум 4 национальные историографии, и все вот на это не обратили внимания. Только наши. Ну, насчет внутренних установок это абсолютно точно, да. Потому что вот я скончаю как раз статью, должен Елене Алексеевне Мельниковой отослать. Один простой вопрос. Кто, вот сколько сил было положено на то, чтобы доказать, что Рюрик то он скандинав, да. То он прус, то он там, значит, славянин. Ну, невероятно. Совершенно мифическая фигура. И это при том, что никто не обращает внимания, что у нас не было ни одного практически князя-славянина в домонгольский период. Нет, сейчас показывают, что в Черниговской ветви там... А откуда же они взялись? А там ДНК сравнили, одна ветка, а пока князь отсутствовал. А, это другой вопрос. Спасибо. Спасибо, Андрюш. Это очень хорошо, это класс. Вот это вот нужная штука. Вот. Это хорошо. Нашло отражение в поздних мещанских делах, а не родословных. Ну правильно, тоже что-то на ДНК подали и все. Да. Нет, это интересно. Спасибо большое. Там потому что так вот просчитываешь, вообще не было никого. А там вот эти совести. Ну, может, их могу слышать. А нет, это на галушке никакого не было. Есть журнал. Так, спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос к вам есть. Ольга, Ольге да. Юрьевне Игоревне, вопросы какие-то, мнения, вы там так скажете? Нет, спасибо. Спасибо. Ну, в общем, я, Игорь Николаевич, спасибо вам большое. Я так и думала, что дело закончится именно тем вопросом, который задала Ольга Юрьевна, вопросом, чем же мы все-таки занимаемся, да? То есть вот что мы делаем, возможно, это вообще, вопрос, который мы должны решать каждый день. Восстановить по-моему. Это реальность или нереальность. Каждый, я так сказать, да, я тоже хотела сказать, языка сорвал прямо. Каждый выбирает их по себе, каждый решает для себя сам, насколько восстанавливает он реальность. Прошлую, насколько он имеет с ней дело или не имеет с ней дело. Насколько он к ней близок. Насколько он к ней близок, да. Ну, Павел Ильич говорил о том, что мы уже вживаемся, мы уже дышим. Да, да, да. Героев, дышим так же, только не знаем, вот кто вот, они вот такие. Вот эта вот грань одушевления героя прошлого. Прошлого вот, каждый... Ну, я думаю, что на самом деле я очень рада. Видите, вот эти темы, они собирают вообще людей самых разных да, специальностей, да, и профессий. Ну, и порученной практики, потому что каждый может поговорить на своей случае. Так, господи, я могу рассказать о своей порученной практике, да, это не проблема. Я всех благодарю за...